Глава 9.1. Спокойствие, доступное, наверное, только богам. Тоталемсо. Пока в основном слое реальности на орбитальной станции творился кромешный ад, и меня пытались найти сотни солдат, и, что самое неприятное, еще кто-то неизвестный, я же тем временем спокойно бежал по заснеженным холмам, собирая моих новых подданных. Да, подданных звучит очень даже хорошо. Скальные гоблины, благодаря врожденной способности регенерации, хоть и окоченели довольно сильно, но умирать пока еще не собирались. К тому же, несколько шкур и шерстяных одеял ситуацию пусть и не в корне, но все же исправили. Теперь можно не сомневаться, что Тхагаси с бездонной сумкой они точно дождутся. В ней было множество подобного скарба, как тех одеял и всего прочего необходимого, что я по всей возможности доставлял на осколок последней воли, дабы постепенно привести его в приличный вид. Что же касалось древлей, то с ними тоже сложностей не возникло, ну, кроме единственной особи. Вообще-то, к моему некоторому разочарованию, мысли древлей мне прочитать не удалось. Точнее, только одного из них. Так, ко всему прочему, у старого древля и уровень не отображался. Зато остальные были словно еще дети, будто бы недавно проросшие корешки. Только вот эти семь оказались жалких первых уровней и еще не до конца разумными. Точнее, не так. Они просто слишком мало знали. Хотя нечто сродни врожденным инстинктам у них, конечно, было в наличии. Но вот как таковая память, которую я смог бы выудить из их сознания, практически полностью отсутствовала. К сожалению, те обрывочные скомканные воспоминания об их перемещении в закрытых капсулах мало о чем не говорили. Наверное, только кроме того, что я теперь знаю, как эти твари размножаются, прорастая в телах своих жертв и делясь на отдельные сознания, которые, правда, не обладают памятью своего прародителя. Так вот, эти твари отправились в крепость своим ходом, благоразумно посчитав, что сопротивляться мне будет не самым разумным решением. Да и что тут говорить, если древли опасны как раз-таки своим коварством и способностью удивлять в самый неподходящий момент. В своем нынешнем положении, в прямом боестолкновении, тем более без тел носителей, они не представляли ни для меня, ни даже для Тхагаси никакой особой опасности. По большому счету, было несколько вариантов, как поступить с этим неожиданным приобретением. Ведь по-хорошему этого сильного древля, который, как понимаю, был высокого уровня и обладал сильным навыком сокрытия своих характеристик, нужно уничтожать сразу. Вот только и опасности прямо сейчас он для меня не представляет. Как минимум здесь, в темнице последней воли. Это значит, что и спешить с подобным решением не стоит. Да и вообще, раздав приказы и объяснив все необходимое Тхагаси, ну и, конечно, отменив враждебный статус моих новых подчиненных, я, не дожидаясь всю эту процессию замерзших тварей, отправился в крепость, намереваясь заняться наконец-то тем, ради чего на самом деле и перенесся на осколок. А именно, оставить в своих покоях в крепости останки этого странного робота. Кроме этого крайне незначительного действа, конечно, я попробовал выстрелить из плазменной винтовки, партию которых совсем недавно приобрел. Однако, ожидаемо, оружие стрелять не стало, да и вообще энергоячейка словно поблекла. К тому же, индикатор на поверхности батареи отображал уровень заряда, равный нулю. Поэтому что-то мне подсказывало, что из бездонной сумки лучше все мое богатство не доставать. Хотя ранее кристаллы маны не рассыпались в темнице, а по возвращению в основной слой реальности работали, как и прежде. Так что, думаю, и с энергоячейками все обстоит точно так же. Но факт того, что и это оружие здесь не стреляло, наводило на очень интересные мысли. Выгрузив в своей личной крепостной комнате рухлядь, которая осталась от дроида, я снова ее очень внимательно осмотрел. Вот только ничего найти не удалось. В том плане, что если противник и использовал следящие устройства, то они находились за гранью моих возможностей обнаружения. При этом другого объяснения, почему чувство опасности реагировало подобным образом, я найти так и не смог. Я же, не спеша наслаждаясь вяленым мясом, дождался, когда Тхагаси приведет группу пленных существ в крепость и разместит их по разным камерам на нижнем этаже. Ведь вполне возможно, что мне придется перенести и более враждебных тварей на осколок, и мне не хотелось бы, чтобы они встретились с моими новыми подчиненными, которых я так бережно спас. После чего, немного отдохнувший в снежной и морозной тишине, отправился через портал в гудящую тревожными сиренами орбитальную крепость скальных гоблиноидов. Шаг, и я снова окружен шумом и суетой окружающих меня серых кротышек. Чуть больше полутора часов, проведенных на осколке, здесь заняли лишь незначительно дольше 5 ударов сердца. Вот только чувство опасности, казалось, не просто затихло, оно лишь незаметно тлело. Да и это смутное чувство я смог разрешить, можно сказать, щелчком пальцев. Рывок сквозь багровый туман на 7,4 единицы силы души. И вот я уже стою в конце центрального туннеля на 43-м ярусе. Затем дальше я, не став гневить судьбу и удачу, отправился прочь из этой негостеприимной станции. Но не из-за страха или опасности решил возвращаться, а лишь потому, что слишком надолго оставил свой форт без присмотра. Пусть пока сообщений от себе я не получал, но это не значит, что там все в порядке. Ведь теперь опасность для моих подчиненных представляют не только элементали Земли, но и демонические отродья, которые все это время совсем рядом, в каких-то паре сотен верст, должны отбивать себе плацдарм в этом мире. Еще почти 20 минут я маневрировал по туннелям, выбираясь за пределы станции. Только лишь пройдя в районе доков последний защитный барьер, который удерживал воздух на станции, мне удалось вздохнуть свободно. Но я не устремился к поверхности планеты, а даже наоборот, разогнавшись как можно быстрее, начал отдаляться и от станции, и от мира Маорзаше. Внимание! В окружающем вас пространстве не найдено веществ, необходимых для вашего существования. Активная броня переходит на замкнутый цикл дыхания. Время автономной работы — 1 час 59 минут 59 секунд. Логично, что чем сильнее я отдалялся, тем меньше энергии требовала функция полета в моем экзокостюме. Казалось, что мне было под силу даже улететь на другую планету. Но это, конечно, было не так. Хотелось бы мне захватить один из прибывающих на орбитальную станцию космических кораблей. И думаю, у меня, возможно, хватило бы на это сил. Вот только даже моего уровня восприятия не хватало, чтобы разглядеть находящиеся в дрейфе межзвездные транспорты. Правда, может, и не было их здесь. В любом случае, на фоне бескрайней пустоты, на расстоянии в 1000 верст подобные объекты рассмотреть мне было недоступно. Хотя вариант таким образом оборвать все связи с моим родным миром Ашшар был не таким уж и плохим. Жаль, что есть несколько нюансов, которые не позволят мне так поступить. Несколько мгновений я наслаждался видом необъятной радуги миров и мириадами звезд перед моими глазами, после чего просто сделал еще один шаг. Мир неуловимо моргнул, и я оказался стоящим на верхнем этаже главной башни форта. Мгновенно осмотревшись, я убедился, что ничего тут не происходило важного. Да, Себя постреливала изредка из винтовки, но это была обычная работа. Не было ни паники, ни вообще хоть какой-то суеты. Ко всему прочему, в области моего восприятия обнаружить сильные искры души тоже не удалось. Это значит, что разведчики демонического легиона еще не успели пробиться в нашу сторону. К тому же, как мне кажется, им, чтобы преодолеть порядка 300 верст по сложной пересеченной местности, может потребоваться и целая неделя. Все же врываться по-настоящему сильные демонические твари, очертя голову, в порядке элементалей Земли не станут. Потому что если рядом с моим фортом выбрался на поверхность гигант Сиранга, то и рядом с прорывом демонов вполне может произойти нечто подобное. Вот там уже площадными заклятиями не обойдешься, ведь твари выберутся из глубин мира снова, не пройдет и пары часов. Да и глупо просто уничтожать ресурсы, которые идут к тебе в руки. Так что, думаю, неделя у меня еще есть. В свою очередь это значит, что и нужное количество эманаций тьмы я вполне сумею собрать за это время. «Начать сбор очков системы в накопителе!» — передал я сообщение по ментальной связи своим офицерам. «Будет исполнено, господин Тудалемсо!» Ответили мои офицеры в тот же миг, даже не заметив, что я отсутствовал в форте пару часов. «Леур, когда соберешь у солдат свободный ОС, сразу же доложи мне об их количестве!» Отдал я еще один приказ. «Как прикажете, господин?» — ответил мой интендант. «Все же в ближайшее время элементалей земли Эфранга станет значительно меньше». А накопители опыта, мои официальные, объемом в 30 тысяч ОС, до сих пор практически пусты. И это нужно исправлять. К тому же, стоит учитывать, что и у моих старших офицеров есть такие же артефакты объемом еще на 20 тысяч ОС. Все это значит, что в общей сложности нужно собрать не меньше 30-40 тысяч ОС, чтобы сдать Тараку. Да и воины мои, по большому счету, уже достигли тех параметров, которые я и планировал. Характеристику силы уже все довели до второго предела, ну или хотя бы до 9 единиц. Да и хитиновый покров развили до 3-й ступени. В перспективе дальше все равно нет предела совершенству. Главное, что этого будет достаточно для реализации моей задумки. Если она, конечно, еще удастся. Раздав все необходимые указания, я, находясь под невидимостью, взмыл в воздух. С помощью артефакта последней воли собрал тех элементалей и ранга, которые еще были живы, перенеся их на осколок. «Себе, будь аккуратнее, когда расстреливаешь твари и ранга!» — раздраженно произнес я по ментальной связи. «Их души мне еще пригодятся!» «Простите, господин Тудалемсо, я буду аккуратнее», — извиняющимся тоном ответила девушка. «Они ведь несут не только много ОС и действительно качественные карты навыков, а ты их так бездарно уничтожаешь!» — недовольно произнес я. «Хватит и того, что ты раскрошишь им пасть, из которой они выпускают каменные стрелы и пару конечностей, и этого будет более чем достаточно, чтобы снизить до минимума их боевой потенциал! Ты меня поняла, Себе?» «Да, господин, я исправлюсь и буду еще усерднее стараться, прицельнее и аккуратнее стрелять», — ответила мой заместитель. «Очевидно же, что их навык каменная броня — это хорошее подспорье для возможных экспериментов во время спонтанных мутаций. Не сейчас, конечно, но в будущем это очень может пригодиться». На осколок удалось перенести всего 37 элементалей и ранга, точнее то, что от них осталось. У остальных же тварей этого ранга Себе за время моего отсутствия ловко разрушило средоточие жизни, или по-другому, сердце элементаля, которые ценились пусть и ниже, чем ядро нежити, но свою цену все равно имели, особенно из существ и ранга. Впрочем, когда полезут твари Ди-ранга, старшие элементали, их все равно придется уничтожать мне лично. Как раз их сердца и нужно будет собирать. Конечно, если ситуация позволит. Ведь подобных тварей ни из КР-16 уничтожить не выйдет, ни из плазменной винтовки СК-74. Как минимум пары энергоячеек точно обойтись не удастся. Тут и мне самому придется постараться, чтобы минимизировать расходы на их уничтожение. Все же подобные существа уже обладают огромным количеством как атакующих, так и защитных навыков. Да и действовать они будут куда более разумно. Впрочем, вернувшись вновь на небольшую террасу на центральной башне, я снова собирался перенестись на свой осколок и разобраться-таки с полученными трофеями. Ведь сумка Корча все так же оставалась непроверенной, да и с дреблями нужно было разобраться. Но перенестись я не успел, решив понаблюдать за одним из своих солдат, который прямо сейчас, на моих глазах, дважды смог встречным ударом молота остановить коварный выпад до нельзя ловкого элементаля. Правда, посмотреть, чем закончился бы этот бой, мне не удалось. Ведь Себе одним прицельным выстрелом разрушила переднюю опорную лапу чересчур прыткой твари, после чего та замешкалась и получила несколько ударов от ловкого бойца. «Что это за проворный десятник такой?» — задал я вопрос Улеру. И казалось, что мой полусотник ни на мгновение не сомневался, о ком идет речь. «Это Элар, господин!» — мгновенно ответил Улер, который сейчас сражался в двух десятках шагов левее. «Он первый из новых солдат вашей сотни, взял 9-й уровень и улучшил все навыки до 3-й ступени. Один из старых ветеранов, которому от силы пару зим оставалось, вот и решил попытать счастье». «Присматривай за ним. Очень уж он удачливый и ловкий, словно на сатопа смотрю сейчас», — отдал я приказ. «Будет исполнено, господин», — ответил Улер, разваливая очередного элементаля, расположившись на небольшой возвышенности, возросшей как раз из-за разрушенных тел этих тварей.